Мозг Пола. Мозг Пола находится на тонком плане, поэтому всегда оставался неизвестен человеку, хотя управлял многими его поступками, навязывая некоторые свои желания и влечения, манеры поведения и придавая индивиду мужскую или женскую осанку, манеру движений, особенности походки. Эта тонкая конструкция в форме круга опоясывает туловище внизу живота и диктует бесполой душе форму поведения как женской или мужской особи. Круг – это условная форма эфирного плана, но если его рассматривать с астрального плана, то форма будет являть собой уже не круг, а нечто более сложное по конфигурации. В отличие от импульсного кольца, которому свойственно вращение, это неподвижная конструкция. Строение его имеет свои особенности. Но мужчины на всем земном шаре имеют не одинаковые конструкции центр пола. Особенности его строения связаны с нацией. То есть у мужчин разных наций оно имеет разное построение. Если же взять одну нацию, то при многих общих параметрах человека построение в ней будет зависеть от астрологического типа людей, а также стиля поведения, принятого в данной нации, так как каждая нация имеет свои особенности сексуального поведения. Например, кавказцы более горячие в этом плане, а финны холодны. Это связано чисто с национальным стилем поведения и целями высших, поставленных перед данным народом. Закладка характера по знакам зодиака влияет на построение центр мозг пола, то есть настроение круга вокруг бедер. Но если ясновидящий будет смотреть на центр мозг пола в другом спектре, чем физический, он увидит, что круг у мужчин и женщин отличается цветностью. Каждый человек несет свою тональность, свою цветовую гамму. Но при этом у мужчин она одна, у женщин другая. Также имеются различия и во внутреннем строении центр мозга. На протяжении одной жизни конструкция его у человека почти не меняется. Однако незначительные изменения происходят в нем, но в целом для каждой жизни определенного физического тела он остается постоянен по своему строению. Данное кольцо находится в неподвижном положении. Любой центр мозг закладывается с рождения ребенка, поэтому тонкие постройки мозга пола тоже формируются с рождения человека. Они связываются с астральной и ментальной оболочками, так как центр мозг пола влияет на чувства индивида и особенности его мышления. Центр мозг влияет определенным образом на тонкие оболочки. Мозг пола содержит определенную программу, которая диктует особенности поведения индивида, как мужчины или женщины. Но так как у человека все связано с энергиями, то и данная конструкция тоже рассчитана на работу с энергиями. В соответствии с этой программой индивид производит с помощью центра мозга энергии определенного типа, но низких частот. Он, прежде всего, влияет на качество производимых человеком энергий. Это особый спектр. Центр мозг диктует особенности восприятия мира индивидом как женщиной или как мужчиной, а также влияет на формирование физической оболочки, ее внешнего вида. Он включает в организме с течением времени возрастные процессы, формирует особенности строения тела девушки или юноши. У девушек, например, расширяются бедра, а у юношей плечи и прочее. Также данный центр управляет работой органов размножения. А так как физическая оболочка приобретает внешние особенности, привлекательная девушка или юноша, то она начинает влиять на астральную и ментальную оболочки. Любые изменения в физическом теле отражаются на них. Мозг пола не относится к автономной системе. Он работает в совокупности с прочими конструкциями тела. Но контроль над координацией действий осуществляет определитель данного человека через свое устройство тонкого плана – компьютер. То есть в компьютер тонкого плана заложен принцип работы данного круга. И согласно смоделированному механизму он действует. Механизм работы основан на действии определенной программы, разработанной специально для данного центра мозга. Но в компьютере определителя содержится не только программа пола. Для каждого органа имеются свои отдельные программы, в которые закладываются конкретные болезни. Для всего есть программы. И манипулируя цифрами, определитель управляет процессами в организме своего ученика или задает какие-то команды органам. Но он управляет не постоянно. Заданную программу работы включает автоматическое регулирование. И лишь через какие-то интервалы времени определитель проверяет те процессы, которые происходят в теле человека. При этом наличие программы не мешает индивиду самостоятельно принимать те либо иные решения в стиле своего поведения. Выбор постоянно присутствует почти в каждой ситуации его жизни. Сейчас в обществе распространены случаи, когда мужчина или женщина меняют свой пол. Это относится к отклонениям от программы пола. По каким-то причинам личность не способна выполнить свою задачу в предоставленном ей первоначальной программой теле. И заменой пола пытается в новой форме добрать те характеристики, которые ей были нужны в настоящей жизни по программе. В основном это свойственно молодым душам, имеющим малое число воплощений, а следовательно и недостаточный жизненный опыт. Поэтому они стараются выбрать для себя ту форму, в которой им легче существовать, хотя смена пола не заложена в их программу жизни. Обычно подобным операциям по смене пола подвержены именно молодые души, а достаточно развитые такого не допускают. Как бы ни была сложна для них жизнь, они стараются выполнить свою личную программу в той внешней форме, которая им предоставлена при рождении. Появление гермафродитов вызвано особым влиянием на людей Земли, а также нарушением механизма работы конструкции мозга пола. Нарушения всегда могут иметь место в любом строении. Но обычно это бывает только у очень низких индивидов, имеющих малое поле энергозащиты. Мозг пола ведает формированием половой клетки, содержащей генный код человека. Генный код формируется особой цифровой программой, разработанной высшими. Он управляет строением физического тела. Процесс размножения для человека являет упрощенную схему воспроизводства себе подобных. Но во всем кроются загадки. Почему, например, разные клетки органов не обладают способностью сливаться и воспроизводить подобные себе органы? А половые клетки мужчины и женщины сливаются при оплодотворении и воспроизводят живой организм? Однако в процессе оплодотворения опять же участвует определитель будущего человека. Слияние клеток происходит благодаря его управлению через свой компьютер. И далее, после слияния клеток, он управляет процессами формирования тела ребенка вплоть до его рождения. Ребенок образуется в результате объединения ряда факторов: работы центр мозг пола, генного кода, управления свыше. Определитель управляет процессами от момента зачатия до момента рождения. Ни одно тело не может появиться без его участия. Поэтому аборты высшие запрещают. Хотя люди не придают этому особого значения и уничтожают еще только зарождающуюся жизнь. Но это не положено, так как для этого тела уже подобрана душа, и она ждет вселения. Для нее высшими разработчиками рассчитана программа жизни, а это все большой труд и затраты энергий высшими. Однако, если ребенок ликвидируется до своего рождения, то определитель старается снова от этой же пары получить новое тело, то есть чтобы опять произошло зачатие. Если же такого не происходит и от этой пары нельзя дождаться тела, он ищет других родителей, похожих по структуре физического тела на первую пару. И когда пара такая подбирается по картотеке, определитель снова прилагает все усилия, чтобы получить от них новое тело. Так что ему иногда приходится не один раз для души своего ребенка подыскивать родителей, дающих приблизительно аналогичную физическую структуру. Но среди супружеских пар встречаются такие, которые не способны воспроизводить детей. Это связано с их кармой, поэтому им составляется программа без детей. Программа задается для наработки каких-то определенных качеств человека. Таким образом, развитием яйцеклетки после оплодотворения полностью управляет определитель будущего ребенка, а не матери, хотя тело развивается в ее организме. То есть, в период вынашивания матерью ребенка с ней работают сразу два определителя – ее собственный и будущего человека. Процессами физического тела матери управляет ее личный определитель, а физического тела ребенка другой. И на протяжении 9 месяцев они взаимосвязаны в своей работе. Но на формирование физической оболочки существует специальный закон развития тела внутри человека. Это определенная схема. Она одна для всех и едина в своем общем применении. Определитель ребенка формирует все его органы в соответствии с данным законом и программой развития будущего человека. Если в программе заложено кармическое заболевание органа, то он формирует нужный орган с требуемыми отклонениями от нормы. Это входит в его личную работу. Но он же может этот процесс пустить на автоматическое управление. Если тело никаких отклонений от норм не имеет, ребенок должен родиться здоровым. В этом случае все делают центр мозг пола, генный код, а определитель периодически устраивает контрольные проверки в определенные моменты развития тела. В соответствии с заданной программой определитель закладывает в тело ребенка необходимые отклонения, врожденный дефект или наоборот, ставит эффективную защиту, формирует особым образом, например, гортань, голосовые связки, если это будущий певец и так далее. Если рождаются дефектные тела, это связано с кармой будущих родителей и вселяемой души. Но всегда дефектные тела развиваются абсолютно от здоровых родителей. А закладку дефектов или болезней делает в нужном месте уже сам определитель ребенка. Но если говорить о детях наркоманов или алкоголиков, повреждающих хромосомы и структуры ДНК, они рождаются с дефектами, но уже по вине самого человека. Карма ложится на родителей, то есть отклонения от нормы могут быть специально заложены по программе развития души ребенка или возникают по вине людей, включая и создаваемые ими нарушения в экологии, влияющей на формирование плода. Когда же ДНК исправна, генетика нормальна, то отклонение дает определитель в соответствии с программой развития человека. Все делается только по программе, которая учитывает, что человеку надо для развития, а что нет. Последнее определяется специальными высшими личностями, занимающимися работой с человеком и его воспитанием.